Глава третья. Проникновение. Эльм. Безумная радость пьяно мешалась с безумным же страхом, что живые пройдут мимо, и мне не хватит сил и времени, чтобы заставить их приблизиться. Но, похоже, на этот раз госпожа удача повернулась ко мне размалеванным личиком. «Благодарю тебя, слепая шлюха, покровительница недостойных. С этого момента я твой вечный должник и заложник. Я сделаю все, что ты повелишь. Фортуна миа, только не дай погаснуть огню. Пожалуйста, смилуйся, пожалей». Пожалела, смиловалась. Женщина там наверху была рядом, настолько рядом, что мне стоило мучительных усилий не ворваться в глубины ее естества и пожрать его, давясь и всхлипывая от многолетнего голода. Так поступают гули, так превращаются в гулей. Я не гуль. Я туман, скользящий над каналами Венеции в лунную ночь. Серенада испанского кабальера под балконом возлюбленной. Ветка сакуры, осыпающая розовыми лепестками головку спящей красавицы, мечтающей о первом поцелуе. Инкуб. Моя сущность тянется к женщине, которая светится мерцающим пламенем живой плоти и погружается в первый слой ее эфирной оболочки. Захлебываюсь, тону. Я, нежить, умираю для каждой женщины, в которую мне предстоит проникнуть, и это ли не высшая награда для женского тщеславия? Слоистая темнота встречает гибельным холодом, невыносимым даже для мертвого. Вечность и бесконечность слиты воедино и заполнены лишь информацией, доступ к которой доступен избранным и безумцам. Мрак-вампир пожирает малейшие частицы энергии, появившиеся в этом царстве смерти. Живым здесь нет места. Если бы я не был мертв, то мрак убил бы меня в доли секунды, убил, высосал, распылил и упокоил в информационном хранилище. Темноту прорезают молнии каналов связи. Вспышка, темнота, холод, вспышка. Я определяю радиант исхода молний и перемещаюсь к этой точке. Терпеливо жду, когда пустота взорвется ослепительным сполохом, на мгновение открыв багровую червоточину, в которую я ввинчиваюсь, как штопор, в пробку. Пространство вспыхивает мириадами звезд. Красиво! Как же здесь красиво! Не сосчитать моих слияний с человеческой сущностью за последние тысячелетия, но каждый раз не могу удержаться от того, чтобы на несколько секунд не замереть в восхищении при виде красоты воплощенной материи. Как они это делают? Но почему? Почему только эти примитивные существа, человеки, получили дар превращать вселенский океан частотной энергии в объекты? Акт творения, где творцы создают миры, не ведая, что сами творят или вытворяют. Меня окружают прекрасные иллюзии. И опасные тоже. Энергии на этом слое поболее, и вот здесь мне нужно быть осторожнее. Наибольшая опасность ждет на вратах. Но, дьявол, вот они! Звезды вокруг мигают в едином ритме. Паноптисы активировали систему слежения. Почуяли. Вакуум хорендум аргус паноптес нихил хабео нихил куро. Примечание. Ужасная пустота. Аргус всевидящий. Ничего не имею, ни о чем не забочусь. Конец примечания. Я повторяю заклинание несколько раз, но паноптисы продолжают мигать. Впрочем, я не вижу никаких признаков тревожных сигналов. Чужака заметили, но за угрозу не восприняли? Ну, значит, повезло. Превращаюсь в хвост кометы, прячусь за протуберанцами зеленой звезды, оглядываюсь в поисках врат, но вокруг лишь звезды и газовые облака, причудливо рассвеченные всеми оттенками цветов. Гляжу, но не вижу. Бывает. Сознание выстраивает цепочку логических образов, преобразуя скрытые данные. «Quod est inferius est sicut id quod est superius». Примечание. То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху. Конец примечания. Газовые облака становятся прозрачнее, звезды бледнеют, внутри меня нарастает вибрация, выворачивающая наизнанку восприятие слоя. «Est quod est superius, est sicut id quod est inferius, ad perpetranda miracula». Примечание. То, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса. Конец примечания. Беззвучный взрыв уносит клочья облаков и обломки звезд. Прямо перед собой вижу мохнатые щупальца спиральной галактики. Мне надо туда, в центр, в самое ядро. Фортуна миа, помоги мне! «Сайтута перме лосай прециоза». Примечание. Ты все для меня сама знаешь, драгоценное. Конец примечания. Замираю в ожидании церберов, потом опасливо двигаюсь вперед, каждую секунду ожидая увидеть защитников моей девицы, но время идет, а меня не встречают ни ангелы с мечами, грозящие мерзкому демону, ни неприступные стены, покрытые арабскими письменами, дабы уберечь от проклятого джина. Да что там, меня вообще никто не встречает. Это говорит лишь об одном. Моя девица абсолютно индифферентна к религиозным догмам. Даже если бы она была язычницей, мне пришлось бы столкнуться с каким-нибудь волосатым мужиком с молотом. Помню, как один такой однажды гнал меня до самого Атмана, так и не позволив пройти врата. Но полное отсутствие защитников — приятный поворот событий. Я вхожу во врата, как в гостеприимный дом. На следующем слое мне уже не надо опасаться за свои жалкие остатки энергии. Здесь ее вполне достаточно. Я воскресаю и оглядываюсь, наслаждаясь вернувшейся остротой восприятия. Прямо за вратами меня встречает сплошная каменная стена, покрытая дырами туннелей. Вход заплетен рваной паутиной. По сторонам две пещеры. Отцовская пещера пуста. Ну что ж, обычное дело. Из материнской пещеры торчат крючковатые хелицеры. Не хотелось бы сцепиться с материнской защитой. Надо побыстрее преодолеть проклятую паутину. Ничего, я потихоньку, потихонечку, еще немного и... Кекацо! Какого черта? Я все-таки зацепился за липкую нить! Маке пирла! Хелицеры дернулись. Пара волосатых лап высунулась наружу, и вот уже несколько мутных черных глаз глядят прямо на меня. Я могу только замереть, притворившись частью пейзажа. Хотя паучиху не обманешь, вперед или назад. Я не знаю, что принесет мне нападение паучихи, а вот возвращение хуже смерти, чего она ждет. К моему бесконечному удивлению, паучиха равнодушно вползает обратно в пещеру. Чудеса. «Эй, мамаша, а ничего, что я сейчас твою дочь буду?» «А, ладно, мне же лучше». Но за девицу становится обидно. Вроде не сиротка, а и не нужна никому. Никому, кроме меня, дорогая. «Бегу к тебе, теряя голову от страсти и голода. Каменный лабиринт пуст. Лишь несколько мелких детских защит шлепаются на меня из щелей. Сбиваю их щелчками, даже не останавливаясь. Остальные суетливо бегут за мной следом, как цыплята за курицей. Смешно. Ах, как давно я не смеялся и не пел. А что, сейчас спою. Коре, корень грато, тае пильято, а вита мия туто эвасато. Энунче пьенце кью. Вот так с песней я вылетаю из темного туннеля на заросшее цветами поле. Сладкий запах ирисов пьянит меня и без того хмельного ожиданием счастья. Фортуна мия, я восхищен твоей щедростью. Сплошное поле цветов. Даже намека на дорожку, на тропинку нет. Моя девица девственна, невинна, она полностью, целиком, с головы до ног, до последней капли моя. Над цветочным лугом возвышается дом. Не дворец, но башенки, балкончики и стрельчатые окна имеются. Обычная картина. Каждая юная принцесса мечтает жить в эдаком каменном кружевном платьице, заполненном мечтами. И одно из главных мечтаний юной принцессы — это похищение. Похищение принцессы — это воплощение желания почувствовать себя особенной, необходимой, нужной. А уж потом... Или принц приедет и убьет дракона, или дракон окажется прекрасным принцем. В любом случае, переход к стадии превращения принцессы в королеву скрипится бурным половым актом. При моем приближении дом окутывают языки пламени. Девице страшно. Она сопротивляется изо всех своих силенок. Кара мия, дракона не испугать огнем. Я позволяю себе потратить остатки последних сил, чтобы втянуть огонь в себя, заставить его пылать во мне. Из земли поднимаются верткие струи тайных желаний, романтических образов, девичьих полуночных дум, окружают и уплотняются по моей воле, формируя облик идеального возлюбленного, которого тело моей женщины никогда не сможет отвергнуть, как бы ни противился ее разум. Одним ударом ноги я выбиваю резную деревянную дверь. Прекрасная дева, прими же своего дракона!